Глава шестая. Сидя за столом, Пит уставился на стоявшего перед ним Телмана. Ему казалось, что руки и ноги его онемели, словно от удара свалившейся на него каменной плиты, и не болят лишь потому, что он все еще в шоке. «На Найтсбридж, перед входом в парк», — повторил Телман. «И, конечно, без головы». В это утро на лице инспектора не было обычной скептической ухмылки или скрытого торжества. Он ехал домой после смены, но почему-то оказался у парка. Это очень странно. Телман впился глазами в лицо Пита. «Он живет там, где кончается амнибусный маршрут. Это за остановкой Шепердс-Буш. Так сообщили в амнибусной компании». «Тогда что он делал на Найтсбридж вблизи парка?» — задал, как положено, вопрос Пит. «Именно там его и убили, не так ли?» Телман припомнил последний разговор с шефом, настойчивость, с которой тот задал ему такой же вопрос относительно Арлиджа и полную его неудачу в поисках места, где Арлидж был убит. «Нет, по крайней мере, это не выглядит так», — поспешно ответил Телман. «Нельзя отрубить голову без крови, а ее было очень мало на сиденье повозки». «Повозки? Какой?» — тут же поинтересовался Пит. «Обыкновенный, только без лошади», — ответил Телман. «Как это без лошади?» Томас непроизвольно повысил голос. «Или это повозка, запряженная лошадью, или же тачка, которую толкают вручную». «Я хочу сказать, что повозка не была запряжена», — раздраженно ответил Телман. «Но лошадь так и не нашли». «Убийца отпустил ее?» «Очевидно». «Что еще?» Пит откинулся в кресле, хотя удобнее от этого не стало. «Сегодня ему в любом положении будет сидеть неудобно. Такой денек выдался». «Я надеюсь, голову вы нашли?» «Раз установили личность убитого и узнали, кто он и где живет. Его тоже прежде оглушили ударом. Полагаю, что это не ограбление, ибо у него ничего такого при себе не могло быть». «Да, сначала ему нанесли удар, очень сильный, а затем аккуратно отрубили голову. Лучше, чем бедняге Арлиджу. Он возвращался домой после работы в униформе кондуктора». При нем были часы стоимостью фунтов 5. Кому пришло бы в голову грабить кондуктора амнибуса? «Никому», — подавленно согласился Пит. «Вы уже навестили семью?» И без того узкие губы Телмана превратились в тонкую линию. «Сейчас всего лишь половина девятого. Инспектор умышленно не добавил, сэр. Легранж уже отправился к вдове. Не думаю, что она чем-нибудь нам поможет». Сунув руки в карманы, он стоял и глядел на Пита. «Это явно маньяк. Способен напасть на любого, как только у него начнется приступ. Без всякой причины. Думаю, снова надо побывать в психиатрических больницах. Может, они отказали кому-нибудь в помещении в больницу или кого-то выпустили на время». В его темных глазах, однако, было мало надежды на это. Но вдруг они зажглись огнем подлинного гнева. «Кто-то же должен его знать!» — яростно выкрикнул он. «Весь Лондон полон подозрительности, люди боятся собственной тени, никто никому не верит, но кто-то из нас должен же его знать! Кто-то видел его лицо после того, как он совершил убийство, знал о том, что этот парень не в себе». «Может, видел даже орудие убийства или знал о нем? Иначе не может быть!» Пит нахмурился, словно не замечая взрыва гнева у коллеги. Он знал, что тот прав. Он сам видел страх в глазах людей, слышал их резкие голоса, а в них недоверие, беззащитность и упрек. «А этот кабриолет, откуда он?» Пит выпрямился в кресле. Вопрос застал Телмана врасплох, но он постарался скрыть это. «Мы еще не знаем. Нет особых примет, трудно опознать». «Что ж, скоро станет известно, кто его хозяин. Но не похоже, чтобы кондуктор амнибуса ехал с работы домой в коляске», — задумчиво произнес Пит. Отсюда вопрос, как он в ней оказался. Также маловероятно, что коляска принадлежала нашему маньяку. Телман иронично скривил губы. Он слишком хитер. Пит снова откинулся на спинку кресла и сам не заметил, как предложил Телману сесть. Опять же возникает вопрос, зачем ему понадобилась коляска? Если она не принадлежит ни ему, ни убитому, что ж, можно предположить, что он украл ее. Однако зачем ему для убийства понадобилась коляска? «Чтобы перевести тело из одного места в другое», — ответил Телман. «Что означает, что он мог убить его где угодно, как Арлиджа?» «Да, но это означает, что убийство совершено в таком месте, которое могло выдать убийцу, или где рискованно было оставить труп», — промолвил Пит, словно разговаривая сам с собой. «То есть, где его могут слишком быстро обнаружить, не так ли?» «Возможно. На какой остановке вышел кондуктор из последнего амнибуса?» «Шепердс Буш, Силгейт Лейн». «Довольно далеко от гайд-парка», — заметил Пит. «Он там живет?» «В четверти мили от остановки». Ему явно не нужна была двуколка, чтобы преодолеть эту четверть мили. Надо порасспросить, не пропала ли у кого поблизости коляска. Это не займет много времени. Телман, немного расслабившись и откинувшись на спинку стула, предвосхитил следующий вопрос. «Мы еще не знаем, где было совершено убийство, но произошло оно в этом районе. Либо убийца оглушил жертву ударом и отвез в коляске туда, где мог довести свое дело до конца. Не так-то просто отрубить человеку голову. Надо размахнуться и рассчитать силу удара». Он мрачно покачал головой. «Ну, ясно, что это произошло не в коляске. Маньяк мог просто куда-то его отвезти и, отрубив голову, снова положил тело и голову в коляску и поехал в гайд-парк. Зачем он все это проделал? Со всех сторон, как ни гляди, непонятно». «Значит, есть что-то, чего мы пока не знаем», — резонно заметил Пит. «Постарайтесь узнать это, Телман». «Да, сэр». Инспектор встал, но не торопился уходить. Томасу даже захотелось спросить его, есть ли у него вопросы, но он решил не делать этого. «Знаете», — медленно сказал Телман, — «я до сих пор не уверен, маньяк ли это. Даже сумасшедший отбирал бы своих жертв по какому-либо признаку, например, по месту жительства, работы или по внешности. Что-то должно же было действовать на него и побуждать к убийству. Но мы теперь знаем, что ни признак места, ни сходство внешности значения не имели. Жертвы мало похожи друг на друга». Он снова сел и свободно откинулся на спинку стула. «Первые, возможно, хотя Уинтроп крупный мужчина, а Арлидж худ и на лет 15 моложе. Кондуктор амнибуса мал ростом, лыс, широкоплеч и с солидным брюшком. На нем была его кондукторская униформа, так что за джентльмена его не примешь. Вообще, его можно было принять только за того, кем он был на самом деле». Телман даже нахмурился, так раздражала его эта загадка. «Зачем, черт возьми, понадобилось убивать кондуктора амнибуса?» «Не знаю», — также мрачно признался Пит. «Если только он не оказался свидетелем этих убийств. Но как об этом мог узнать маньяк, это выше моего понимания». «Шантаж?» — предположил Телман. «Как?» Пит откинулся на спинку кресла, размышляя. «Даже если он и видел убийство, то едва ли мог узнать убийцу и уж тем более не ведал, где его можно найти. Возможно, ему все же это удалось», — тоже раздумывая, медленно произнес Телман, многозначительно округлив глаза. «Что, если наш маньяк из тех, кого легко узнать любому?» Пит мгновенно сел прямо. «Кто-то хорошо известный?» «Вот и объяснение, почему он убил кондуктора амнибуса». Голос у Телмана окреп, лицо выражало удовлетворение. «А другие?» — спросил Томас. «Уинтроп, Арлидж». «Тут есть какая-то связь», — упрямо настаивал на своем Телман. «Я еще не знаю, какая, но она есть. Где-то в его безумном мозгу эта связь существует и связывает этих двоих». «Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю», — признался Пит. «Я найду ее», — сквозь зубы процедил Телман. «Я сделаю все, чтобы этот ублюдок кончил свою жизнь на виселице». Пит благоразумно воздержался от комментариев. Бурю вызвали сообщения в дневных выпусках газет. Убийства в Гайд-парке продолжали занимать первые полосы всех газет. Многословие сообщений не могло скрыть паники. Около часу дня дверь кабинета Пита на Боу-стрит с грохотом распахнулась, и на пороге появился помощник комиссара городской полиции Фарнсворт. За его спиной продолжала качаться на петлях незакрытая дверь. Два красных пятна на скулах помощника комиссара полиции еще больше подчеркивали глинистую бледность его лица. «Что вы намерены делать с этим, черт побери, суперинтендант Пит? Маньяк гуляет по городу, безнаказанно убивает людей. Три обезглавленных трупа, а вы до сих пор не знаете, кто он». Он навис над столом Пита и впился в него разъяренным взглядом. «Из-за вас позор некомпетентности ложится на всю полицию. У меня опять был лорд Уинтроп. Бедняга справедливо требует отчета о том, что мы сделали для того, чтобы поймать убийцу его сына. А что я могу ему сказать? Ничего. Я стоял перед ним как дурак и только извинялся. Все только и говорят об этом. На улицах, в клубах, дома за ужином, в театрах, на работе. Даже песенки появились. Представляете, их уже поют в мюзик-холлах, с эстрады. Мы стали посмешищем, Пит». В волнении и ярости он то и дело сжимал кулаки. «Я доверял вам, а вы меня подвели. Я поверил Драмонду, что вы свое дело знаете как никто, но, похоже, эта работа вам не по плечу. Вы к ней не готовы». Пит не защищался, это было бесполезно. Его снова охватили былые сомнения, хотя он не представлял, кто на его месте мог бы сделать больше, тем более Драмонд, который никогда не был детективом, и еще меньше сам Фарнсворт. «Если вы хотите передать ведение расследования кому-то другому, сэр, то вам лучше сделать это сейчас же», — холодно сказал он помощнику комиссара. «Я передам ему всю имеющуюся на сегодня информацию и расскажу, в каких направлениях мы намеревались далее работать». Фарнсворт этого не ожидал. Меньше всего его устраивал такой ответ. «Не говорите глупости, суперинтендант. Вы не можете так просто снять с себя ответственность и уйти». Еще пуще рассердился он, побледнев и даже отступив назад. «Какой информацией вы располагаете? Судя по словам вашего инспектора, ее не так уж много». Вроде бы пустяк, но Пита охватило подлинное негодование. Телман по рангу не имел права обсуждать ход расследования с помощником комиссара, даже если тот сам попросил об этом. Телман должен был отослать его к Питу. Горько было сознавать, что он, Томас, не может рассчитывать на лояльность своих лучших людей. Это для него означало, что он потерпел неудачу на новом посту. Уинтроп был убит в лодке, а это означает, что он знал убийцу и не опасался его, стал перечислять Пит наиболее важные факты дела. Удар был нанесен сзади, голову отрубили, когда он свесил ее через борт. Случилось это в полночь. Арлиджа тоже сначала оглушили ударом по голове, но убит он был не на эстраде, где его нашли, а в другом месте. Возможно, он тоже знал убийцу, а может и не знал. Но главное в том, что его потом доставили на эстраду. Если мы найдем место, где его убили, это сильно поможет расследованию. Мои люди ведут тщательные поиски». «Черт подери, это место должно быть где-то рядом», — взорвался Фарнсворт. «Как может маньяк тащить обезглавленное тело через центр Лондона, оставаясь незамеченным даже ночью? Как? На экипаже, двуколке, верхом на лошади? Напрягите ваш мозг, суперинтендант». У эстрады и поблизости следов лошадиных копыт или колес экипажа не обнаружено, — сдержанно сказал Пит. «Мы все обыскали и не нашли ничего подозрительного». Фарнсворт, отошедший уже шага на три от стола, круто повернулся. «Тогда в чем же дело, черт побери? Не мог же он перетащить труп на спине?» «В этом нет ничего невозможного, сэр», — медленно промолвил Пит, и мысль его уже заработала. «Это может означать, что тело было доставлено на чем-то и самым простым способом». «Например?» — оживился Фарнсворт. «Например, с помощью какого-нибудь садового инвентаря, которым пользуется садовник», — медленно промолвил Пит, вдруг высказав только что родившуюся догадку. «Что? Газонокосилка?» В голосе Фарнсворта звучала явная насмешка. «Или обыкновенная садовая тачка?» Пит вспомнил, как Легранж, говоря о свидетелях, упоминал что-то о человеке с тачкой. Теперь его мысль заработала уже лихорадочно. «Один из свидетелей видел человека с тачкой. Возможно, это тот, кто нам нужен». Пит выпрямился в своем кресле. «Арлидж был убит где-то неподалеку. Вполне можно было доставить его тело к эстраде в обыкновенной садовой тачке даже по улицам города». «Тогда найдите того, кто это сделал», — распорядился Фарнсворт. «Дальше. А что вы знаете об этом несчастном кондукторе, найденном сегодня утром? Какое он имеет отношение к этим двум убийствам? Где его в последний раз видели живым?» «У конечной остановки амнибуса в Шепердсбуш». «Шепердсбуш?» Голос Фарнсворта поднялся на октаву. «Это сколько же миль от Гайд-парка?» «Возникает интересный вопрос. Зачем убийца решил доставить тело в парк?» — заметил Пит. «Его помешательство, видимо, связано с Гайд-парком», — сквозь зубы пробормотал Фарнсворт, уже теряя терпение. «Сначала оглушил его, потом приволок поближе к парку и, наконец, отрубил голову. Ясно как день». «Если бедняга-кондуктор попался ему не в парке, то зачем было его убивать?» Спокойно задал вопрос Пит, встретив сердитый взгляд Фарнсворта. «Не знаю», — окончательно рассердился помощник комиссара и раздраженно отвернулся. «Черт возьми, это ваше дело разузнать все, но вы не очень-то торопитесь». С трудом контролируя себя, он снова повернулся к Питу. «Общественность имеет право требовать от вас большего, суперинтендант, и я тоже». «Я послушался совета Драмонда и назначил вас на этот пост вопреки своему чутью. Выходит, что я допустил ошибку». Он схватил газету, которую, войдя, бросил Питу на стол. «Вы видели это? Посмотрите-ка». Он развернул газету, чтобы показать суперинтенданту большую карикатуру, изображавшую двух крошечных полицейских, стоявших руки в карманах и тупо глядящих себе под ноги, в то время как над ними, с силуэтом застывшего в ужасе Лондона, нависла огромная фигура палача в маске с занесенным топором. Что мог ответить на это Пит? У Фарнсворта иных аргументов быть не могло, и переубеждать его бесполезно. Томас знал это и бесился. Он знал, что Фарнсворт бессилен что-либо сам сделать, а на него постоянно оказывается сильное давление. Его карьере грозит крах. Его начальство не желает выслушивать извинения и оправдания. Им нужны результаты, и только по ним они судят о работе подчиненных. А начальство, в свою очередь, отвечает перед общественностью, а та капризна и коварна. Она как напуганный хозяин, у которого короткая память на хорошие дела, и который понимает только то, что хочет понимать. Фарнсворт снова швырнул газету на стол. «Давайте, Пит, поторапливайтесь. Завтра я хочу услышать от вас что-то более определенное». С этими словами он повернулся и вышел, снова бросив дверь открытой. Как только затихли его шаги, из-за дверного косяка показался сержант Бейли. Лицо его было бледным и виноватым. «Кто там?» — поднял голову Томас. «Не обращайте на него внимания, сэр», — осторожно промолвил сержант. «Он иначе не мог, мы же это знаем». «Спасибо, Бейли», — искренне поблагодарил Пит. «Но мы действительно должны работать лучше, если хотим поймать это чудовище». Сержант вздрогнул. «Вы считаете, что это маньяк, мистер Пит? Или кто-то мстит кому-то? Только не могу понять, при чем здесь бедняга-кондуктор? Джентльмены, это более или менее понятно. Они могли в чем-то провиниться». Пит невольно улыбнулся. «Пока не знаю, но собираюсь узнать». Он поднялся. «Поначалу попробую выяснить, что можно открыть теми ключами, которые мы нашли у Арлиджа». «Да, сэр. Вы хотите, чтобы я сказал об этом мистеру Телману? Или не надо? Поскольку я ведь не знаю, куда вы направляетесь». Он вопросительно округлил глаза. «Я могу сказать, что вообще не помню, что вы это говорили». «Отлично. Я не буду повторять, а вы ничего не слышали». Пит улыбнулся. «Да, сэр, не слышал», — радостно подтвердил Бейли.